Глава 11. Вселение. «Все, что построено, можно сломать. Такова суть бытия. Всему наступает конец. Или от времени, или от смуты». Старая поговорка Сколов. «Ну, давай, острый. Уже час прошел». «Келтро, я же сказал, у меня нет конечностей». Голос меча дрожал от напряжения. Что там вообще он у себя напрягает, я понятия не имел. Это был один из самых тупых планов за все мои 34 года. Я даже не был уверен, можно ли назвать планом такую задумку, как заманить олуха в комнату, напасть на него, затем сбежать. Дыр в плане было больше, чем в штанах нищего. Мы даже не придумали, как выбраться из комнаты, не говоря уже о башне Баска. В данный момент я сосредоточился только на том, чтобы помочь мечу упасть с каминной полки. Громкий лязг наверняка заставит кого-то прибежать сюда. На призрака в гардеробе никто внимания не обращал, это мы уже выяснили. Но, как верно заметил Острый, он не обладал ловкостью живого существа и мог полагаться только на свою силу воли. «Ну же, я в тебя верю!» Я вспомнил, что издавал похожие звуки на корабле, когда присел над сейфом той старой ведьмы. Мне вдруг показалось, что это было так давно. Раздался лязг, и что-то затряслось. Я прижался к щели в двери. «Вот так!» Через несколько секунд что-то блеснуло, падая, и с грохотом приземлилось в очаг. Острый издал такой звук, словно он ушибся, но я-то знал, он просто притворяется. Свою работу он сделал. Звякнули ключи, и в комнату вошел крепкий лысый мужчина с бородой цвета осени. «Что происходит?» — воскликнул он, делая вид, будто внимательно осматривает комнату. Я захрипел, привлекая его внимание. «Кто здесь?» Рыба-здоровяк попробовала наживку и остановилась рядом с моим гардеробом, прижав руку к уху. «Ты что-то задумал, призрак?» От очага донесся шепот, и охранник развернулся. Любой разумный человек, возможно, позвал бы напарника. Но здоровяк оказался восхитительно недалеким, и мы с мечом заставили его бродить от камина к гардеробу и обратно в течение нескольких минут, прежде чем он схватился за замки моей тюрьмы. «Надеюсь, ты там, иначе Баск тебя в порошок сотрет». Ухмыльнувшись, я снял с себя шарф и сорочку, прижал ногу к задней стенке гардероба и приготовился к прыжку. Свет устремился внутрь шкафа, огибая темную фигуру охранника. Гнев на лице здоровяка сменился ужасом, когда я бросился на него, вытянув руки. Я, дикий и голый, похоже, пробудил в нем какие-то древние страхи, и он, завизжав, отшатнулся. Мое призрачное тело врезалось в охранника, но поскольку я не обладал весом, то просто сполз по нему, словно мешок у стены сарая. Пока он бил меня дубинкой, стараясь высвободиться, я отчаянно пытался приковать его взгляд к себе, но его глаза слишком сильно вращались. Я понятия не имел, что я делаю неправильно, поэтому снова бросился на него, стараясь сделать мои пары как можно более твердыми. На этот раз я подтолкнул его настолько сильно, что он зацепился за ножку какого-то уродливого табурета в виде фламинго и потерял равновесие. Падая, охранник каким-то образом поместил дубинку между полом и своей головой. Я услышал треск. «Хрень какая-то», — сказал я, быстро захлопнув дверь. «Возможно, нам повезло. Он не будет сопротивляться». Я осторожно подобрал меч и выставил его вперед, чтобы на него упал свет ламп. Обсидиановый клинок выглядел так, словно состоял из жидкости, из чего-то похожего на расплавленное черное стекло. Прожилки и пятна меди на его поверхности казались тусклыми. Серебряные ветви на гарде и рукояти острова обхватывали лицо, вырезанное из полированного черного камня. Молодое, худое лицо мужчины. Оно улыбалось мне. «Как ты можешь видеть меня и говорить?» «Ну, то есть...» Я не знал, что сказать. Мне было сложно понять даже то, как души попадают в животных, не говоря уже о предметах. Если я ожидал, что камень будет двигаться с такой же легкостью, с которой он говорил, то меня ждало разочарование. Лицо застыло в этой клоунской ухмылке, но я действительно почувствовал легкое гудение в клинке. Вибрации распространились по моей руке. «Пожалуйста, будь осторожен. Меня уже давно не двигали, и у меня давно не было хозяина. Полагаю, это наше первое рукопожатие». «Ну, если это только оно, но и не более того». Я поставил его на диван и разжал кулак, чтобы избавиться от покалывания. «Я не твой хозяин». «Завладев мной, ты стал им, ведь моя половина монеты — это я сам. Это также означает, что когда мы рядом, я могу говорить с тобой и только с тобой». Я пожал плечами, гоня прочь эту чушь. Меня совсем не интересовало, какие чары вплели в него Никситы или кузнецы. Встав над потерявшим сознание охранником, я бесшумно потер руки, а затем внимательно осмотрел его, так же, как и любой еще не взломанный замок. На его загривке торчали рыжие курчавые волосы, словно сырники на солончаке. Лужа крови пропитывала ковер, растекаясь со скоростью пролитого варенья. «Я понятия не имею, что нужно делать». «Сядь на него, или еще лучше ляг». Поморщившись, я осторожно опустился на раскинувшегося на полу человека. Если не считать того, что его дыхание теперь превращалось в туман, смешиваясь с моим холодом, ничего не произошло. Мне было неприятно смотреть на его потную шею, и поэтому я закрыл глаза, чтобы сосредоточиться и представить себе, будто я смотрю на мир чужими глазами. На миг у меня закружилась голова, но это было совсем не похоже на вселение. Скорее, я просто напрягся. «Не получается». «Перестань упорно думать об этом. Так учитель фехтования говорил одному из моих прежних владельцев. Пусть мысли текут куда хотят. Напрягаясь, ты лишь замедляешь себя». Я свирепо взглянул на острова. «Хотел бы я посмотреть, как это получится у тебя». «Келтро, поверь, я бы отдал все за подобную возможность», — сухо ответил меч. Я прикусил холодную губу и решил попробовать еще раз, на этот раз встав на колени рядом с головой охранника. Повернув его плечи так, чтобы видеть пухлое лицо, я шлепнул его по щекам. Затем я посмотрел на его веки. Одно было в крови, которая натекла из глубокой вмятины во лбу. Второе было наполовину опущено, за ним виднелся белок закатившегося глаза. Я погрузил пальцы в его кожу и очень сильно постарался не думать. Мои веки налились свинцом, и поэтому я позволил им закрыться. Какое-то врожденное желание приказало мне наклониться вперед, и я это сделал. Я почувствовал вес подо мной и грубую ткань его одежды, которая задерживала меня. Не обращая на них внимания, я превратил свои мысли в рык, который летит над выжженной равниной. Что-то дернулось подо мной, и твердая плоть уступила. Я полетел вверх тормашками и закружился так быстро, что мои глаза едва не вывалились у меня из головы. Мои пары окружило тепло. Мои глаза открылись. Мир лежал на боку. Передо мной простирался желто-оранжевый ландшафт ковра, который сменялся разноцветными квадратиками мрамора где-то вдали, под роскошным диваном. На меня в упор смотрели глаза самоцветы змеи, обвившиеся вокруг ножки стола. На миг воцарилась тишина, которую нарушало лишь негромкое потрескивание горящих ламп. «Получилось», — сказал металлический голос. У меня сразу же начались рвотные позывы, но я обнаружил, что мой живот пуст. Пока я харкал и кашлял, свернувшись клубочком на окровавленном ковре, что-то забилось внутри меня. Оно пыталось меня прогнать. Я нанес мощный ответный удар и почувствовал, что передо мной что-то рухнуло, словно старая кирпичная стена от удара кувалдой. Я вселился в человека. Если я рассчитывал на чудесный поток человеческих ощущений, на чувства, эмоции, ощущение целостности, значит, у меня все это украли. Прежде всего, я ощутил тяжесть и боль. Я чувствовал себя так, словно на мне громоздкий и тесный костюм, сшитый из мяса. Тепло усиливалось, разгоралось, словно огонь в печи, превращалось в ярость. Мои конечности онемели. В голове пульсировала боль, глаз был липким. В нижней части спины что-то зудело, но почему-то все эти ощущения были прекрасны сами по себе. «Я...» — мне показалось, что мой голос стал более низким и хриплым. «Похоже, что я люблю покурить трубочку. Вот что это за вкус». Я облизал губы, прикусил их, чтобы почувствовать свою упругую обветренную кожу. «Тебе тяжело?» «Да, мне было тяжело. Я постоянно напрягался, стараясь удержать под контролем этот мясной мешок. Душа человека по-прежнему сопротивлялась, хотя и вяло. Пока я испытывал свои мускулы, поднимаясь на колени, время от времени я обо что-то ударялся, а иногда меня вело в сторону. Мои пары вылезали то из одной конечности, то из другой, но я снова запихивал их на место. Это было похоже на те волшебные картинки, которые рисуют в школе, на картинки, которые бросают вызов реальности. На первый взгляд на них изображены коридоры и лестницы, но если ты смотрел на них достаточно долго и упорно, то начинал видеть этот хаос с другой точки зрения и уже не мог поверить, что сразу не заметил ту или иную деталь. И чем больше ты смотрел на картину, тем легче становилось ее преображать. Так и со вселением. Чем больше времени я проводил в этом теле, и чем упорнее оно сопротивлялось, тем больше я узнавал о том, как им управлять. Я сделал несколько кругов по комнате, медленно и неуклюже, словно новорожденный олененок. Несмотря на сложности и странные ощущения от пребывания в чужой шкуре, я понимал, что у меня снова есть тело, и от этого живот, который не был моим, раздувался от восторга. Я сжал руку в перчатке и заговорил, не думая. «У меня такое чувство, будто я ношу человека, словно костюм, однако мне сильно этого не хватало». «Могу себе представить», — тоскливо отозвался Острый. Я понял, что сболтнул, не подумав, и решил отвлечь его своими действиями. И еще я решил сосредоточиться. «У тебя ножны есть?» «Вон за тем креслом. Обычные ножны, ничего особенного, старые 100 лет как потерялись». Я без промедления достал ничем не примечательные серебристо-черные ножны. «Идеально. Там, куда я направляюсь, лишнее внимание мне не нужно». «А куда ты идешь? «К Баску, конечно». Меч застонал. В ножнах, по крайней мере, он не болтал. Оторвав кусок от шелковой занавески, я повязал его на голову, словно платок, чтобы скрыть рану. При этом я задел ее костяшкой пальца, и на меня накатила такая мощная волна боли, что у меня перед глазами все поплыло. Кровь с себя я стер. Неловко двигая чужими пальцами, я запер гардероб, а затем комнату и двинулся к лестнице. Баск держал меня где-то в середине своей скромной башни, и я знал, что он, как и любой аристократ, любит высоту. Я пошел по лестнице, и мои ноги подкашивались, словно у пьяного. Поначалу каждый шаг становился сложным испытанием. Тело опять начало сопротивляться, и лишь спустя несколько лестничных пролетов я снова завладел своими конечностями. Даже при этом я шатался, а когда я кивнул другим охранникам, заметил, что мое тело подергивается. Никто меня не остановил, даже когда я подошел к кабинету Баска. Я уже приготовился заболтать телохранителя и обманом проникнуть внутрь, но он лишь сурово сказал, что я опаздываю, и сразу открыл дверь. Сдвинув Острова за спину, подальше от чужих глаз, я зашел в комнату. Яркий свет на миг ослепил меня, но я увидел тень Баска, сидящего за мраморным столом. Он смотрел на меня, разглаживая свои жалкие усишки. Я подавил в себе желание бросить на него яростный взгляд, или того лучше, подойти и дать ему по роже своим кулачищем. «Фор, как я рад, что ты наконец-то к нам присоединился. Тебя кто-то заменил? Призрак должен постоянно быть под охраной». «Да, Тор Баск», — ответил я, еле двигая губами. Заметив небольшую компанию других телохранителей, я поспешно подошел к ним. Именно тогда в моей голове заговорил Острый, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Сначала я решил, что это душа человека, в которого я вселился, но потом узнал голос меча. Нужно было просто пойти вниз. Стоявшие рядом покосились на меня, но голос, похоже, услышал только я. Ответил я, притворяясь, что прочищаю горло. Баск продолжил. «До того, как меня прервали, я говорил о том, что охрану у главного входа нужно удвоить и поставить еще по одному человеку на каждом этаже. Действуйте на показ. Эта упрямая старая кошелка Хорикс думает, что угрозы заставят меня отдать призрака, но я покажу ей, кто из нас упрямее. Пусть играет в свои жалкие игры. Они дают нам время воспользоваться услугами нашего замочного мастера, и значит, вы все получите больше серебра». Я навострил уши, или точнее, уши этого Фора. Окружавшие меня мужчины и женщины одобрительно заворчали. Очевидно, все они были наемниками. Похоже, истинная преданность — редкий товар в этом городе. Лучше купить ее, чем зарабатывать в течение многих лет. «Я хочу, чтобы к призраку постоянно заглядывали и не пускали в комнату никого, кроме меня. Кстати, дайте мне журналы дежурств. Я хочу...» Дверь резко распахнулась, врезавшись мне в палец ноги. Ручка ударила меня в пах. Я зарычал, стиснув зубы, и отскочил в более безопасное место. «Вот поэтому ты точно не скучал», — заметил Острый, висевший у меня на поясе. Вспотевший охранник поспешно поклонился. «Прошу прощения, Тор». «Что это значит?» «Здесь Тор Темса». «Я же говорил, что он никакой не Тор!» Охранник переминался с ноги на ногу, словно его мочевой пузырь вот-вот лопнет. «Ну так и мне его привезти?» «Ты его уже впустил?» «Я... Баск стукнул по столу ладонью. «Твою мать! Ну ладно, все спускайтесь вниз и не подпускайте Темсу к гостиной, в которой сидит Келтро. Ведите Темсу по другой лестнице и следите за его телохранителями. Они оба здоровые твари». Баск встал и расправил жилет блевотного желтого цвета. «Ну, шевелитесь!» Мы засуетились и стали по одному выходить из комнаты. Мы с потным охранником были первыми. От спешки я не раз поскальзывался на лестнице, но каким-то образом сумел не упасть, несмотря на то, что лодыжки, казалось, превратились в куски масла. «Ты этого Темсу знаешь?» — спросил у меня охранник. «Нет», — соврал я. «Я тоже. Говорит он Тор, а Бас говорит, что нет. Бред какой-то». «Потрясающе», — отозвался я, еле ворочая языком. Даже в таком продажном обществе, как Аракс, отъявленный мерзавец вроде Темсы не должен был стать Тором. Потный прищурился и посмотрел на меня, на мою голову, замотанную шелковым платком. «Ты обычно платки не носишь. Снова к бутылочке приложился, а, Фор?» «С утра ни капли во рту не было», — ухмыльнулся я. Он весело подтолкнул меня локтем. «Ах ты хитрый лис! Смотри, у тебя кровь на щеке. Сотри ее, прежде чем идти вниз». «А вот и он». До того, как мы спустились во внутренний дворик, я увидел его с балкона. Темса, как и раньше, был похож на горгулью, но сегодня он надел бело-синий костюм из дорогого бархата. На его шее висели золотые цепи, а на пальцах было столько перстней, что на секунду мне показалось, будто на нем перчатки, инкрустированные драгоценными камнями. Его редеющие темные волосы блестели. Похоже, он даже почистил свои золотые зубы. Рядом с ним, скрестив руки на груди, стояла Ани Джезебел и, как всегда, выглядела недовольной и зловещей. Темса определенно был похож на Тора, и в ту минуту я ненавидел его так же сильно, как и в тот день, когда он продал меня на рынке душ, а может, даже сильнее. Мои кулаки сжались, и я подумал о том, чтобы поставить на карту все и вцепиться ему в глотку. Но тут в моем сознании всплыл вопрос: если это тело умрет, пока я в нем, вернусь ли я в свою призрачную форму или снова умру вместе с ним? В конце концов, я решил не рисковать. Можете считать это трусостью, но лично я назвал это дисциплиной и смекалкой. Поэтому я просто встал позади потного охранника, который сказал Тору Темси, что тот может увидеть Баска. «Что ж, я в восторге. Веди», — ответил он и махнул тростью в сторону лестницы. Я помедлил, глядя на открытую дверь позади него. Проникавшие сквозь нее последние лучи солнца манили меня. Я чувствовал, как меня тянет в ту сторону. Другая душа внутри меня боролась за то, чтобы я остался во тьме. Перед глазами поплыли вспышки, обрывки чужих воспоминаний. Щербатая маленькая девочка с огненно-рыжими волосами и жена, которую забрала черная вода. «Фор?» — окликнул потный. Я вдруг понял, что все взгляды устремлены на меня. «Да, простите». Я мысленно проклял себя за то, что вселился в человека, занимавшего относительно высокую должность, а также свое проклятое любопытство. Я пошел наверх вместе с Темсой, чуть опережая Джезебел. Я слышал, как она сопит. Она была выше меня даже тогда, когда я опережал ее на несколько ступенек. Каждый раз, когда я оступался, она фыркала. По моей щеке потекла капля пота. Я смахнул ее и обнаружил на темном запястье пятно крови. Я так сосредоточился на этом подъеме, что до башни, казалось, мы шли целую вечность. Когда мы добрались до кабинета, Баск отпустил меня, и я нехотя ушел, в последний раз бросив взгляд на Темсу, который встал перед столом Баска. Я мечтал принять участие в их разговоре, но мне показалось, что он закончится кровопролитием, а это мне было совсем не нужно. Я практически скатился по лестнице, миновав свою гостиную, и бросился прямо во дворик. «Осторожнее, Келтро, ноги тебе еще понадобятся», — шепнул мне Острый. Опустив взгляд, я увидел светящиеся нити, которые вылезают из одолженных мной ног. Притормозив, я кивнул стражникам, оставшимся во дворе, и указал на дверь, которую уже заперли. «В чем дело?» — спросил тот, что стоял ближе ко мне. «Баск хочет, чтобы я передал сообщение». «Фор, ты теперь и гонцом заделался, клянусь мертвыми богами. Все что угодно, лишь бы не работать, да?» Я беспомощно пожал плечами. «Ну, ты ж меня знаешь». «Ладно, но к тавернам даже не подходи. Что-то мне подсказывает, что настроение у Баска будет скверное». Крякнув от натуги, стражник нажал на большой рычаг, встроенный в стену. Несколько шестерен пришли в движение, отодвигая полдюжины засовов. Я снова увидел солнечный свет, ощутил его тепло. Уже наступил вечер, и по городу ползли тени. «Ну да, ты прав», — выдохнул я. Рука хлопнула меня по груди. Я вздрогнул и едва не утратил власть над телом. Стражник мрачно посмотрел на меня. «Фор, я серьезно», — сказал он. «Ты же не хочешь снова лишиться работы, да? Подумай про малышку Мэйзи». Я кивнул и вдруг невольно кашлянул, когда настоящий Фор забился в моей груди, услышав про жену или дочь. «Зря не беспокоиться. Я разберусь с делами и сразу его верну». Ударив своей ладонью по ладони стражника, я вышел на улицы вечернего города. Моя нога еще не коснулась мостовой, а я уже радостно ухмылялся. Я решил, что мне нужно на запад, к огромной колонне Небесной Иглы. Я надеялся, что где-то в той стороне находится и башня вдовы Хорикс. Прямо сейчас она была самым безопасным вариантом. Я улыбался, представляя себе ее лицо в тот миг, когда я широким шагом зайду во двор ее дома. Я пытался определить свое местоположение среди завязанных в узлы улиц. Это у меня не очень-то хорошо получилось, ведь в этом огромном лабиринте я бывал всего дважды, и в последний раз в бессознательном состоянии и с мешком на голове. Крепко сжав острого и стиснув зубы от напряжения, я зашагал по грязной мостовой. Баск тихо закипал от ярости, когда Темса, этот коротышка, прислонился к его столу. К его столу! Словно управляющий, который проверяет, как идет работа на заводе. У Баска мурашки побежали по коже от волнения. «И чем я обязан столь позднему визиту?» — спросил он, дружелюбно разводя руки в стороны. «Позднему? Баск, для наших дел еще рано!» Темса обвел взглядом комнату. «У меня к тебе разговор, но тут слишком много лишних людей». «Спасибо, но мои телохранители останутся здесь. Я им доверяю». Темса пожал плечами. «Тебе же придется языки резать». Один из телохранителей подавил кашель и на миг стал центром напряжения в комнате, после чего увял, забился в угол, словно цветок во время песчаной бури. Баск успел задать вопрос первым. «Мои люди говорят, что теперь вы называете себя Тортемса». Морщинистый хмурый человек ухмыльнулся, сверкнув золотым зубом. «А почему бы и нет, если меня взвесили, и оказалось, что я вхожу в число аристократов этого прекрасного города?» «И насколько вы благородны?» «Кто сидит выше, а кто ниже?» В Арксе это был главный вопрос, а все остальное не имело значения. Баск не хотел спрашивать об этом, боясь оказаться беднее Темсы, но его подвел его собственный язык. «Я гораздо выше тебя, Баск. Разумеется. А чего ты ожидал? Ты же просто скупщик краденого, проедающий семейное состояние». Баск заставил себя улыбнуться, словно радуясь за Темсу. «Душеторговля принесла вам немалую прибыль. Возможно, мне тоже следует этим заняться». «Действительно, торговля душами меня обогатила. Но сейчас я веду более крупные дела. Кстати, а вот и она, причина визита. Обмен любезностями закончен». Темса отклеился от стола и закружил вокруг Джезебел, которая стояла посреди кабинета, словно облаченный в кожу и кольчугу голем. Ее руки были сложены на груди, но Баск не мог оторвать взгляд от ее топоров. Ожидая, пока Темса заговорит, Баск насчитал 4. «Немало времени прошло с тех пор, как я спрашивал тебя про нового замочного мастера. Но у меня до сих пор его нет. Во время прошлой встречи ты упомянул о многих. О женщине из Скола, о каких-то людях с разбросанных островов, о паре из Белиша и даже об одном-двух красах, если мне не изменяет память», — сказал Темса, продолжая ухмыляться. Баск пожал плечами. «Вы все правильно помните». «Так в чем дело, Баск? В чем причина задержки?» «Нельзя же просто отправить им свиток». «Нельзя?» — недоуменно переспросил Темса. «Ну так давай все упростим. Вчера я узнал имя хорошего замочного мастера, якобы одного из лучших. Возможно, тебе удастся его разыскать». На висках Баска и за его ушами начали собираться капли пота. «Вот как?» «Слышал ты про человека по имени Келтро?» «Кажется, нет», — ответил Тор Баск дрогнувшим голосом. «Нет? Такой перекупщик, как ты, никогда не слышал о некоем Келтро Базальте? Я потрясён!» Темса щелкнул пальцами. «По крайней мере, теперь понятно, почему ты не узнал его инициалы на инструментах, которые я тебе дал. К и Б, верно? Буквы красов, а не руны Скола». Дожидаясь ответа, Темса достал из кармана носовой платок и вытер пот со лба. «Я...» — запинаясь, ответил Баск. «Должен признать, что я еще их не изучил. Но теперь, когда вы назвали это имя, я действительно что-то припоминаю. Да, это весьма логично». «На этот раз ты очень меня разочаровал», — вздохнул Темса. Баск хохотнул, чтобы заглушить стук зубов. «Кажется, вы по ошибке приняли меня за человека, у которого дурные намерения, босс Темса». «Тор Темса». «Тор Темса. Я просто запамятовал, вот и все». Темса снова остановился у его стола. «Тогда скажи, где мне найти Келтро Базальта?» «Откуда мне знать? Может, в Сараке?» «Баск, ты снова ошибся. Но, к счастью, я точно знаю, где он». Баск выпрямился. «Вот как?» «Конечно», — усмехнулся Темса. «Потому что я убил его, поработил и продал вдове Хорикс. Оказывается, все это время он был прямо у меня под носом». «Да, конечно!» Визгливый смех Баска заставил телохранителей скривиться, и Баск увидел их желтые зубы. Темса прижал кулаки к белому мрамору стола, хрустнув костяшками пальцев. «Но ты ведь уже знал это, верно?» Баск почувствовал, как земля стремительно уходит у него из-под ног. Его кадык заходил ходуном. Баск несколько раз сглотнул, пытаясь избавиться от застрявшего в горле комка страха. «А вам-то что, Темса? Я веду свою игру, так же, как вы свою. Я был Тором гораздо дольше, чем вы. У меня есть право повсюду искать свою выгоду». Темса и Баск посмотрели прямо в глаза друг другу. Обожженные потом глаза Баска против зеленоватых свинячьих глазок его гостя. Когда молчание закончилось, Темса сказал всего одно слово. «Анни». Тишина в комнате раскололась, когда в глотках двух людей, стоявших по обе стороны от стола, появились топоры. Пока Баск утирал брызнувшую ему в лицо кровь, Джезебел превратилась в стальной вихрь, за которым следовали алые дуги. Две боевые секиры на длинных рукоятях описывали восьмерки в воздухе, пока она с безжалостной точностью рубила глотки, черепа и хребты. За то время, пока Баск сделал 10 испуганных вздохов, ярость Ани изменила облик комнаты, окрасив стены в оттенки алого и коричневого. Куски телохранителей и неизвестные части тел летели в разные стороны и падали на пол и на мебель. Некоторые продолжали дергаться даже после того, как все снова затихло. Темса даже не пошевелился. Не моргая, он смотрел на Баска и спокойно улыбался. Затем заговорил под стук падающих капель. «Все верно, Баск. У тебя есть полное право вести свою игру. Просто у тебя не очень хорошо это получается. Не знаю, утешат ли тебя мои слова или нет, но знай, этому суждено было случиться. И предательство тут ни при чем. Рано или поздно ты бы все равно оступился». Темза наклонился к Баску, обдав его запахом табака, смешанного с пряностями. «Ну что, начнем?» В комнату ворвался телохранитель Вер. После пробежки вверх по лестнице он, как всегда, потел. Извинения уже были готовы сорваться с его губ, как вдруг он обнаружил, что его глотку сдавила алая рука. Он начал задыхаться, его глаза вылезли наружу и едва не выскочили из черепа, когда он увидел картину бойни. Джезебел зашипела на Вера, напугав его так, что он потерял речи. «Говори», — приказал Темса. «К Тору Баску пришел гость». «Кто?» «Полковник Калид». Темса повернулся к Баску и постучал тростью по его дрожащему подбородку. «Зачем ты понадобился начальнику охраны вдовы Хорикс? Неужели мы вели с ней переговоры относительно одного призрака, да?» «Мне убить этого охранника, босс!» Баск заметил, что по лицу Темсы промелькнула тень раздражения. «Нет, не трогай его, ведь кто-то должен открыть дверь. Почисти себя, моя дорогая, да поживее». Джезебел уронила Вера на пол, и он потрясенно уставился на чью-то расколотую голову, лежавшую у двери. Огромная женщина сорвала портьеру, вытерлась ей, как полотенцем, а затем швырнула ее Баску. «Ты тоже!» — почти выкрикнула она. «Ты предлагаешь мне спуститься туда? Ты серьезно?» — в ужасе спросил он. Темса открыл дверь и показал охраннику свои когти, тем самым заставив его вскочить на ноги. «Какой же ты дурак, Торбаск. Я мечтаю узнать, в какие игры ты играешь. Давай, шевелись. Ни слова про меня и про Ани. Если повезет, то ты выживешь. А если очень повезет, то Калид сейчас приведет тебе нового слугу-призрака по имени Келтро». «Я...» — Баск умолк. Он не хотел дать Темсе новый повод зарезать его. Они пошли вниз по лестнице. Джезебел прижимала остриё топора к хребту Баска, а Темса положил трость на плечо охраннику, словно посвящал его в рыцари. Баск ненавидел Темсу за смелость, или точнее ненавидел себя за ее отсутствие. Этот человек зашел в его башню, захватил ее и теперь ведет Баска вниз по его собственной лестнице. Одни мертвые боги знали, что будет дальше. Размахивая топорами, Джезебел расставила по местам оставшихся стражников. Двое встретят Калида, двое спрячутся за дверью с оружием наготове. По сигналу Темсы дверь приоткрыли. Еле заметное розовое свечение очертило прочные стальные доспехи и шлем с плюмажем. Позади полковника стояли 10 солдат, охранявших закованного в медные кандалы призрака. «В чем дело?» — механически спросил Баск, отчаянно пытаясь соблюдать правила Темсы. «И вам тоже добрый вечер, Тор Баск. Я же сказал, не досаждайте мне». За дверью блеснуло лезвие топора Джезебел. «Да, но Тал Хорик стремится уладить возникшие разногласия. Она не желает вам зла и не собирается что-то предпринимать. Она готова забыть о Крассе, и поэтому она передает вам его половину монеты и этот подарок отменного слугу призрака». «Правда? Ну, то есть, я не понимаю, о чем ты?» — пролепетал Баск. Какая жестокая ирония судьбы. Темсон навестил его именно в тот день, когда старая сука действительно решила дать задний ход. Калит заморгал. «Я про украденного призрака Джеруба, или Келтро, как он сам себя называет. Моя хозяйка хочет, чтобы это дело осталось в прошлом». Баск с удовольствием бы дал оплеуху Калиду за такие слова, если бы его внутренности в этот миг не завязались в узлы. Краем глаза он заметил золотозубую улыбку, Темсы и палец, прижатый к тонким губам. «Ах, да, конечно. Прости, у меня был тяжелый день». Полковник подозвал двух своих людей, которые вели призрака. Призрак был тощим, бородатым, его узкие глаза смотрели холодно и равнодушно. На нем была простая сорочка с гербом Хорикс. Сбросить с себя кандалы он не пытался. То, что такая своенравная Тал, как Хорикс, решила извиниться, вызывало подозрение. Баск ощутил бы себя всемогущим, если бы не лезвие топора Джезебел, которое зависло рядом с его локтем. «Я принимаю извинения, Хорикс, но тень мне не нужна». Вышеупомянутый топор закачался из стороны в сторону, а Темса сделал неприличный жест. Баск откашлялся. «С другой стороны, пожалуй, я найду для нее место». Полковник Калид протянул руку. На его ладони лежали две половины монет. Одна Келтро, вторая другого призрака. Калид указал на различие между ними. Баск помедлил, охлопывая себя, словно человек, который проснулся утром на улице, с похмельем, но все-таки живой. Ему было больно, что он берет монеты, но при этом не выигрывает. Он страдал от того, что в момент триумфа он настолько беспомощен. Баск сходил с ума от ярости. Ему даже захотелось растолкать людей Калида и броситься на улицу. Вдруг Баск понял, что уже долго молчит, и что полковник внимательно разглядывает его шею и плечи. Там, вероятно, осталась пара пятен крови. «Передай хозяйке, что мы с этим покончили. Понял? Больше никаких игр!» — властно объявил он, отчаянно цепляясь за свою победу. «Превосходно, Тор Баск», — ответил Калид, передавая ему небольшой свиток из папируса и тростниковую ручку, смоченную чернилами. Он держал кандалы призрака до тех пор, пока Баск не подписал оба экземпляра. Когда тот закончил, Калид забрал свиток и бросил Баску цепи. «Просто превосходно». Дверь хлопнула, словно крышка саркофага. Привлекательный свет заходящего солнца скрылся за двумя футами стали. Зал показался Баску темным, холодным, полным злых существ. Он застонал, глядя на медные цепи в своей руке. Джезебел загнала оставшихся телохранителей в угол, вероятно, чтобы разобраться с ними позже. Темса принялся нарезать большие круги вокруг Баска. Судя по голосу, он едва удерживался от смеха, словно весь вечер смотрел комедии в театре. «Ани, ты смотри, наш добрый друг оказался таким предприимчивым. Торгуется за призраков, словно настоящий мастер своего дела. Да не с кем-нибудь, а с этой старухой Хорикс. Как тебе это удалось, Баск? Шантаж? Физическая сила? Какая разница? Я почти поражен. Ты подумай, Келтро Базальта доставили прямо мне в руки, совершенно без усилий. Вдруг Темса помрачнел и ткнул пальцем в нового призрака. Это не Келтро Базальт. В сердце Баска вспыхнула радость. Ему сразу стало ясно, что Темса не уловил сути разговора. Стараясь не запинаться, Баск стиснул две половины монет. Виар попытался выскользнуть из угла и удрать, но Джезебел обхватила его одной рукой и сжала. Внутри него что-то треснуло, и он упал на мрамор, словно соломенная кукла. «Да нет же, это он! Почему это не он?» «Потому что не он. Свой товар я знаю и никогда не забываю лица, особенно тех, кто, как он, все время жаловался. Верно, Ани?» Женщина, увлеченно пинавшая труп охранника, не расслышала слова Темсы. «О!» «Неважно», — отмахнулся Темса. Баск почувствовал, что по нему снова течет пот. «Но зачем Калиду врать?» Темса подошел поближе и занес коготь над ногой Баска, обутой в сандалию. Баску показалось, что он видит вращающиеся шестеренки в голове Темсы. Призрак, не отрываясь, смотрел на Баска, точнее, изучал его, а потом заговорил. И, похоже, этот мудак, как и все остальные, тоже хотел увидеть, как Баску всадят нож между ребер. «Баск уже завладел Келтро. На самом деле он его украл». Темса торжествующе хохотнул. «Устами призрака глаголит истина!» Баск инстинктивно подался назад, но почувствовал, что у него за спиной стоит огромная, закованная в доспехи Ани. То, как она оказалась там так быстро, его волновало в последнюю очередь. «Я...» «Хорикс в это дело лезть не хочет», — добавил призрак. «Молчать!» — скомандовал Темса. Он уже услышал все, что ему было нужно. «Вот теперь, Баск, тебе удалось меня поразить. Не только повадками душекрада, но и тем, что у тебя кокосовые орехи вместо яиц. Только такой человек мог мне солгать. По моим подсчетам, ты, сука, сделал это уже несколько раз. Ани». Холодная рукоять топора оказалась под подбородком Баска и нашла мягкое место между его челюстью и комком в горле. Темса подошел к нему так близко, что их носы соприкоснулись. «Говори, где Келтро?» Стремление выжить оказалось гораздо сильнее желания сохранить замочного мастера, и Баск выпалил ответ даже до того, как позолоченный коготь проткнул его ногу. «В гостиной на пятом этаже!» — прохрипел он. «В гардеробе!» Темса вытер лицо платком и вздохнул. Баск забулькал, когда рукоять топора надавила на него еще сильнее. «Как же тебе сегодня не везет!» — сказал Темса. «И все потому, что ты пытался меня обдурить. Ведь я, скорее всего, поделился бы с тобой Келтро, когда закончил свои дела. Но нет, ты пожадничал, сглупил. Ты знаешь, что должно сейчас произойти». Баск знал. Он забился в руках Ани, но все его усилия были тщетными. Темса отступил назад, а она ухватилась покрепче за рукоять топора и с силой дернула за нее. Затылок Баска был прижат к ее нагруднику, поэтому металлическая рукоять могла пойти только сквозь его шею. Раздался хруст, потом хлюпающий звук. Ани повернула рукоять еще раз, раздробив Баску позвоночник. Перед смертью Баск увидел Темсу, который с довольным видом поглаживал свою бородку. Баск упал на мраморный пол. Его голова держалась лишь на клочке кожи. Темса сделал несколько шагов назад, чтобы не оказаться в луже крови. «А как же его подпись?» — спросила Аня, вытирая руки о кожаные штаны. «Его монет в банке. Разве они нам не нужны?» Темса наклонился, чтобы забрать из рук Баска две половины монет. Даты их чеканки отличались, и поэтому он положил монеты в разные карманы, чтобы не перепутать. «Ани, дело не в призраках, а в том, что я должен был его проучить. Кроме того, дорогая, в этом обрубке, похожем на башню, Баск хранит довольно много добра. Не говоря уже о том, что здесь сидит замочный мастер, которого мне до смерти хочется увидеть». «А тень?» — спросила Аня и уже потянулась за топориком, лезвие которого было оковано медью. Темса повернулся к рабу, о котором шла речь, но призрак уже принял решение за него. Покрутившись терни, он выскочил из дверей, ускользнув от Ани. «Аня, не трогай его». «Ты спятил, босс? Он же все выложит Хорикс!» «Дорогая, я неоднократно просил называть меня Тор», — сказал Темса и навел на нее трость. «И никогда не говори, что я спятил, если не хочешь, чтобы я сошел с ума от злости. И нет, он этого не сделает, ведь его половина монеты у меня». Темса достал половину монеты призрака и провел ею по костяшкам пальцев и перстням. «Он сбежал, не подумав, и поэтому Хорикс ни о чем не узнает. Если только мы не нанесем ей визит по просьбе наших друзей из культа, позаботишься о том, чтобы он молчал?» Аня кивнула. Так она делала каждый раз, когда его гениальные мысли доходили до нее. Монета, брошенная на мраморный пол, еще вращалась, когда топор Ани рассек ее надвое. Темса представил себе облачко голубого дыма, которое на миг украсит улицу, а затем исчезнет. «Интересно, как далеко ушел призрак», — подумал он. «Так, а теперь в ту гостиную. Зови парней, дорогая, продолжим представление».